Алексей Кузьмич Бревнов жил широко и вечер устроен на славу. Стол ломился закусками, пирогами, выпивкой. Среди гостей лица почетные. Инженер-механик Свистунский, начальник станции Петров с супругой, священник. Конечно, был Бабкин с невестой Варечкой и будущим тестем. Бабкин сегодня весел. Прикладывался к рюмочке, играл на гитаре и рассыпался в Варе в любезностях. Хозяин, Алексей Кузьмич, сиял пуговицами на новенькой тужурке и тоже приухлёстывал за Варей. Бабкин возбуждал в нём изрядное чувство ревности. Хозяин старался ему дерзить, но Бабкин отгрызался. «Это из рук вон», — говорил раскатистым басом инженер Свистунский. Сегодня опять обнаружена кража из вагона с грузом мяса. «Слышали, слышали!» – подхватил кто-то. «И что стража смотрит? Ведь под самым носом вагон стоял. Отсюда, из окна, видать. Позор!» «Увы, испортился народ на особицу!» – воскликнул священник и откромсал добрый кусок пирога. «Черт знает, Иван Пузиков не едет, а пообещал!» Уныло промямлил Мерзляков, потянувшись к выпивке. «Плюньте вы на этого Пузикова!» – крикнул охмелевший Бабкин. «Черт ли понимает ваш Пузиков!» «Сами разберемся. Мы уже опять ночью под вагон залезем. Товарищ Мерзляков, возьмите меня в свою компанию!» Все захохотали, а дорожный мастер Ватрушкин потер подбитый Мерзляковым нос. В это время вошел молодой парень. Он что-то пошептал хозяину, тот деланно улыбнулся и сказал гостям. «Это вновь командированный десятник земляных работ. Присаживайтесь с нами, товарищ». Алехин смирно сел в угол, закурил папиросу и стал наблюдать, нахмурив лоб. Ему подали стакан чаю и кусок пирога. Бабкин задирчиво кричал. «Видали мы Пузиковых! К черту их!» «Потише!» – осадил его хозяин, взглянув на Алехина. «В противном случае попрошу вас удалиться». «И что ты ко мне вяжешься?» – охмелевшим языком сказал Бабкин. «Может, к Варечке ревнуешь, а?» «Прошу меня не тыкать, невежа! Без году неделя служит, а тоже позволяет себе!» «Ах, вот как! Что?» «Но в это время...» Алехин, взглянув на часы, распахнул окно. Из окна темнела ночь. По лестнице загрохотали грузные шаги, и в комнату ввалился пьяный носильщик носков. Покачиваясь, он взглянул на подмигнувшего ему Алехина, помахал картузом и, глупо ухмыляясь, сказал: «Честь имею поздравить с днем рождения! Честь имею объявить, что Иван Пузиков сейчас будут здесь! Хи-хи-хи! До свиданица!» Он было повернул к выходу, но Алехин загородил ему дорогу. «Товарищ Носков, сядьте! И не с места!» Гости разинули рты. Хозяин ерошил волосы. Пьяный Бабкин лез к нему. «Плевать я хотел на этих дураков, на сыщиков! Нет, ты мне ответь! Ревнуешь? Может, Варечку поддедюлить хочешь? Бери, бери! Убирайтесь к черту! Бери! Я отказываюсь, сам отказываюсь! Чьи на ней часы? Краденые! Вот этот самый Носков, носильщик, 18 марта ящик с лампочками упер из вагона, да агенту постройки на часы выменял, а часы будущему папаше всучил. Пожалуйста, сиди, Носков! Не корчи рожи, и вы, папаша, не огорчайтесь!» «Безобразие!» — кто-то кричал. «Ишь, нализался! Выведите его вон!» «Кого? За что?» — взывал Бабкин. «Меня-то, Бабкина-то! Что он правду-то говорит? А чьи сапоги-то на мне? Краденые! Вот и клеймо казенное! Из вагона! Мне подарил их мой будущий папаша! Уж извини, папаша, раз на чистоту, так на чистоту. Вот Пузиков придет, все ему открою. Я много кое-чего знаю, Где Пузиков?» Алехин заглядывал в окно в ночь. Пузиков не появлялся. Гости были как в параличе. Варечка истерически повизгивала. Ее отец, весь побагровел и, сжимая кулаки, надвигался на Бабкина. С Носкова сразу соскочил хмель. Бабкин колотил себя в грудь и, кривя рот, кричал сквозь слезы. «Я за правду умру, сукины дети! Да, умру!» И вдруг трезвым, спокойным голосом: «Ваше благородие, а где же Пуговка-то у вас?» Алексей Кузьмич Бревнов, хозяин, быстро провел рукой по пуговицам, быстро скосил вниз глаза. Блестящей пуговицы на тужурке не доставало. «Вот она!» – сказал Бабкин, протягивая пуговицу. «Я ее вчера в вагоне нашел, в том самом, откуда вы эту телятину украли». Хозяин залился краской, побледнел, выхватил из рук Бабкина пуговицу и швырнул на пол. «Стервец!» – крикнул он и весь затрясся от злобы. Бабкин поднял пуговицу, посмотрел на нее. «Да, ошибся. Извиняюсь», – промямлил он. «Действительно не та. Топор и якорь на ней есть, а сукно серое. Видите, кусочек болтается. У вас же сукно черное. Извиняюсь». «Милиция сюда! Протокол!» – колотил хозяин в стол кулаком. «Стой!» – крикнул Бабкин. «Милицию я и сам приглашу. Стой! Забыл совсем. Идемте в вагон. Эй, где Пузиков? Идемте в вагон, иначе все под суд за укрывательство. Отвечаю головой, мы и без Пузикова обнаружим». Обрадованные скандальчиком, гости повалили за Бабкиным. При свете фонаря в вагоне на туше мяса лежала блестящая пуговица с клочком сукна, а вместо черноусого пьяного Бабкина, но в его одежде, предошалевший и перепуганной компанией, стоял бритый, совершенно трезвый, широколобый человек со строгими глазами и ртом. Конторщик Бабкин, которого вы 3 недели тому назад взяли на испытание, это я сам и есть, Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс. Алехин, подай-ка пуговку сюда. Он твердо подошел к Бревнову, примерил пуговку и твердо сказал: «Ты, Бревнов, арестован. За компанию с тобой Носков и торговец Решетников. А там распутаем весь клубок. Ну, Алехин, понял ли хоть теперь-то всю мою музыку? Эх ты, ежова голова! Поклич милицию».